А обедать мы пойдем в студенческую. Договорились? Договорились. Весело соглашаюсь я. 53. Она действительно абсолютно ничего не умеет, моя смешная Лидка. Но, боже милый, да чего ж старательно учится. Раздобыла где-то толстенную книгу о вкусной здоровой пище и читает вслух, пока варит на ужин макароны. Мы засиделись над отчетами по педпрактике и не успели сходить в столовую. Каких только блюд там нет в этой книге. Из мяса, из дичи, из рыбы. И придумали же люди такие смешные книги. Мы едим макароны с яичницей. И Лида чуть нараспев декламирует. Чтобы приготовить котлеты по-киевски, надо взять 4 яйца, в тон подхватываю я, разбить на сковородку, посолить, и получится яичница. Ешь, а то ничего не останется, ляжешь спать голодно. «Сашка, не делай из еды культа», — важно говорит Лида. «Человек ест, чтобы жить, а не живет, чтобы есть. У тебя совершенно нет воображения. Неужели так трудно представить, что это не яичница, а котлета по-киевски? Какая разница? Там курица, здесь яйца». 54. Мы сидели на подводах, в перетертой, как мекина, соломе, прижимаясь друг к другу. И кто пугливо, кто с любопытством глядели по сторонам, а вокруг плотной молчаливой толпой стояли люди. Босоногие загорелые женщины, чумазые ребятишки, морщинистые старики и старухи. Молодых мужчин почти не видно было. Заканчивался август 41-го года. Лохматый мужик с деревянной ногой и сиплым сорванным голосом, который привез нас, 12 семей эвакуированных, сюда из района, поковылял в правление, печатая деревяшкой в песке круглые дырки. А мы так устали за долгую тряскую дорогу, что никто не решался слезть на землю. Подводы стояли на плоском бугре, и все село лежало перед нами. Оно вытянулось в одну улицу с юга на север, и бугор делил его почти пополам. Непривычно голым показалось нам это село. Ни деревца, ни кустика, ни палисадника возле добротных хат с амбарами и сараями в глубине дворов, сложенными из необтесанного камня. Там, куда клонилось знойное солнце, виднелась речушка. Она велась вдоль села, белая от гогочащих гусей, и к ней сбегали огороды, в сочной зелени картофеля и в будыльях подсолнечника. По другую сторону улицы, сразу за дворами, начиналась степь. Катилась, перекатывалась, насколько глаз хватал, под ветерком, шелковистыми волнами, невиданная трава, ковыль. Мы сидели, солнце заходило, а сопровождающего нашего все не было и не было. Толпа стала перешептываться, вздыхать, переминаться. И вдруг какая-то девчонка с красными бантиками громко сказала: «Мамка, они ж, наверное, есть хотят». И словно она, эта девчонка, своим голоском ток включила. Ожили, загомонили люди. «А чего мы его ждать будем, этого начальника?» — крикнула крепкая черноглазая женщина в легком цветастом платье. «Разбирайте, бабы, людей по домам! Вон какие они, бедные, измаялись!» Она подхватила меня на руки и кивнула матери. «Один у тебя или еще есть?» «Один, один!» — соскочив с подводы, торопливо сказала мама. «У меня будете жить, Эван, мой дом, напротив колодежа!» «Спасибо, сестра!» — ответила мама и заплакала. Женщина опустила меня на землю, взяла у мамы из рук тощий узелок и вздохнула. «Тебя как звать? Рая, а меня Оксана, Окся по-нашему. Ничего, Раечка, не убивайся, на живой кости мясо нарастет. Пошли, однако». В это время на крыльцо вышел наш сопровождающий со списком, кого в какие дома селить. Увидел, что все люди уже разобраны, разбредаются по селу, окруженные местными. Поскреб затылок, сунул список в карман и поковылял к подводам. А через час-другой мы уже мылись в жаркой дымной бане с узеньким, как бойница, окошком. И тетя Окся в длинной холщовой рубахе, прилипшей к телу, отдирала с меня колючей мочалкой почти двухмесячную дорожную грязь. Я визжал от щекотки и стыда. Все-таки 8-й год шел человеку, не маленький, но она не обращала на мой визг никакого внимания. Она тирала и натирала меня мочалкой, пока я не стал красным, как вареный рак. Потом, обдав теплой водой, она вытолкнула меня в предбанник, где на скамейке были разложены длинное полотенце, рубашка и штаны ее сына Егорки. Все наше барахло тетя Окся сожгла. По нем вши ползали, хоть их и выжаривали в Оренбурге в санпропускнике, а сама принялась за маму. Я кое-как натянул одежду прямо на мокрое тело и лег на скамейку и слушал, как шипит на раскаленных камнях вода, как мама рассказывает тете Окси про бомбежки, про наш эшелон, медленно тащившийся чуть не через всю страну, уступая дорогу поездам, спешащим на фронт. И было мне хорошо-хорошо, и каким-то страшным сном, который никогда не повторится, казалась война, и я даже не заметил, как заснул. Колхоз имени Мичурина был богатым хозяйством. Это он потом разорился в 42-м, когда хлеб сожгла засуха, и в 43-м, когда в армию забрали коней, а бабы, старики да детишки не смогли на валах вспахать и засеять все поля, хоть и надрывались от утра до ночи. В 41-м же в амбаре у тети Окси 2 огромных деревянных ларя ломились от зерна прошлогоднего урожая. И пестрая корова была, Минька, с тёлкой 2-леткой, и овец 14 штук, и целая стая гусей. Правление выдало всем эвакуированным на первый случай по мешку муки и картошки, и круп всяких, и бараньего жира, и мяса. Нагрузили на телегу и привезли. Сами мы никогда не дотащили бы все, что нам выдали».